и душе казалось, будто огни на небосводе немного умеряют свою гибельную силу. Вмешивалась утренняя заря. Мы увидели, что монастырь Марии Лунарис на склоне тоже окутан пожаром. Языки пламени взвивались по колокольне, так что раскалился золотой рог изобилия, который, как флюгер, раскачивался на капители. Высокое окно церкви со стороны алтаря с иконой уже лопнуло, и в его пустой раме мы увидели стоящего отца Лампроса. За спиной у него, как в огненной печи, бушевал жар, и мы поспешили к монастырскому рву, чтобы окликнуть патера. Он стоял в пышном облачении. На его лице, как мы увидели, светилась незнакомая улыбка, словно оцепенение, обычно пугавшее нас в нем, расплавилось в пламени. Он, казалось, внимательно вслушивался, но наших призывов не слышал. Тогда я вынул голову князя из благоухающей амфоры и высоко поднял ее правой рукой. От вида ее у нас мороз пробежал по коже, ибо лепестки роз впитали влагу вина, так что теперь голова, казалось, засверкала в темно-пурпурном великолепии. Но была еще и другая картина, которая захватила нас, когда я поднял голову. Мы увидели, как в зеленом блеске лучится розетка, закрывающая еще невредимое закругление оконной арки. Ее внешний вид был нам каким-то чудом знаком. Нам показалось, будто ее прообраз высветился для нас в том подорожнике, который отец Лампрос показал нам однажды в монастырском саду. Теперь обнаружилась скрытая связь этого осмотра. Патер обратил на нас взор, когда мы протянули в его сторону голову, и медленно, наполовину приветствуя, наполовину указывая, как при посвящении в сан, он поднял руку, на которой пламенел крупный корнеол, и будто этим жестом он подал знак ужасной силы. Мы увидели, как розетка разлетелась во все стороны золотыми искрами, и со сводом, как горы на него, обрушились колокольня и рог изобилия. Глава 29. Петушиные ворота были разрушены. Мы по обломкам прокладывали себе дорогу. Улицы были завалены остатками стен и строительными балками, а вокруг в мусоре пожарищ были разбросаны убитые. Мы видели мрачные картины в холодном дыму, и все-таки в нас жила новая уверенность. Так утро оказывается вечером мудренее, и уже возвращение света после долгой ночи казалось нам чудом. В этих грудах развалин блекли старые распри, как при воспоминании о дурном опьянении. Ничего, кроме беды, не осталось. И борцы отложили знамена и знаки. Мы еще видели в боковых улочках мародерствующий сброд. Однако теперь удвоенными постами подтягивались наемники. В крепости мы встретили Биденхорна, который назначал их, приняв важный вид. Он стоял на площади в золотой кирасе, но без шлема, и похвалялся, что уже разукрасил елки. То есть он велел схватить первых попавшихся и повесить на вязах городского вала. По боевой привычке он во время беспорядков надежно окопался, и теперь, когда весь город лежал в руинах, он выступил и разыгрывал гения. Впрочем, он был хорошо информирован, ибо на круглой крепостной башне развивался штандарт старшего лесничего — красная голова кабана. Похоже, Биденхорн был уже изрядно выпивший. Мы застали его в ужасно хорошем настроении, делавшем его любимцем своих наемников. Он совершенно неприкрыто потешался над тем, что писакам, вершеплетам и любомудрым перде намяли бока. Ему были ненавистны как старый аромат образованности, так и вино с его духовностью. Он любил тяжелый эль, какой варят в Британии и в Нидерландах. И он называл народ лагуны жрателями улиток. Он был необузданным случным жеребцом и кутилой, и непоколебимо верил, что любое сомнение на этой земле следует разрубать верным ударом. Стало быть, он обладал сходством с Бракмаром, только он был гораздо здоровее в том, что презирал теорию. Мы ценили его за непринужденность и хороший аппетит, ибо если он и был неуместен в лагуне, то нельзя же ругать козла, пущенного в огород.